Остановка первая. Боровичи. В свои гордые 21 я была девицей хоть куда. Высокая, рыжеволосая, да к тому же без 5 минут выпускница Древотяпской магической школы. А это ого-го как почетно. К слову, последний факт отваживал от меня легкомысленных парней лучше, чем угроза нажаловаться старшим братьям, давая возможность спокойно постигать магическую науку. В начале этой весны я вместе с другими учениками на целый месяц уехала из школы, где провела много лет, и спалила не один класс, чтобы проведать родных и подготовиться к выпускному экзамену. Месяц пролетел быстро. Вот только вчера родители встречали меня на крыльце дома, а уже сегодня машут вслед и провожают в обратную дорогу. Мне требовалось приехать в Древотяпск хотя бы за 2 дней до начала выпускного экзамена. А тут очень вовремя подвернулся обоз из 3 телег, что ехал в ту же сторону. За символическую плату в 1 серебряный меня согласились подвезти до города. Вот только никто не предупредил, что ехать я буду в шумной компании таких же страждущих добраться до колыбели человечества, попутно тормозя практически в каждой более-менее крупной деревне. Боровичи оказались 5-й остановкой на пути следования. Но в отличие от других мест, здесь ко мне, скучающий над тарелкой с ужином, подсел аж сам староста. И пришел он не один, а, как водится, с непристойным предложением. «Да-да, прямо так и сказал», мол, не желаете ли вы провести незабываемую ночь? Очень многозначительная пауза возле гроба покойницы. «Боитесь, что сбежит?» Мрачно пошутила я, но вместо вежливой улыбки мужчина энергично затряс головой. «Очень боимся, госпожа ведьма!» Я выронила ложку из ослабевших пальцев. Посчитав это дурным предзнаменованием, староста торопливо осенил себя знаком триединого, а после для надежности скрутил из пальцев фигу и показал ту всем 4 углам корчмы, где я имела неосторожность ужинать. Движение оказалось до того заразным, что сперва его повторили все местные, заглянувшие перекусить, а потом и мои спутники. Староста пододвинул стул ближе и начал самозабвенно жаловаться. «Вы ж нас поймите, госпожа ведьма! Ширха и при жизни была бабой мерзкой. Поговаривали даже, что она самому соловью-разбойнику теткой приходится. Не знаю уж, как там на самом деле, но 2 мужиков своих Ширха в могилу свела. Сына, единственную кровинушку, из дома выгнала. Внуков и тех знать не захотела. А как своих родственников в деревне не осталось, так взялась эта вредная баба за нас. Никакого спасу от нее не было. К счастью, померла». Забывшийся староста схватил со стола мою кружку с квасом и сделал 2 глотка, ополовинив содержимое чаши. «Мы уж думали все, отмучились», — продолжил он, вытирая мокрые губы рукавом. «Могилку для нее подготовили, в общий дом отнесли, всю честь по чести. А тут приезжает свояк с новостью, что в соседних кузнецах покойники повадились вставать из могил. Так и поняли. Вот она, беда, пришла, откуда не ждали». Староста осенил себя еще одним оберегающим знаком, показал всем углам внушительную фигу и допил квас. А я в задумчивости побарабанила пальцами по столешнице. Про кузнецы свояк старости не соврал. 2 недели назад там действительно с кладбища мертвяки полезли. Людей не тронули, только всех собак съели, а уж дальше и маги из школы подоспели, успокоили кого надо, а впечатлительным деревенским сделали внушение. Позже выяснилось, что проблема была в артефакте, который селяне по незнанию закопали вместе с телом одного из усопших. А тут возьми, да и дай мощный выплеск силы. Понятное дело, артефакт, а не покойник. Он-то и поднял мертвецов из уютных могилок. Повториться такое здесь, в Боровичах, никак не могло. Но староста так настойчиво уговаривал и так искренне переживал, что проще было согласиться, чем объяснить причину отказа. «Хорошо», — сказала я, поднимаясь. «Ведите к покойнице. Посмотрю, что там с ней случилось». Тело Ширхи по старой традиции обмыли, нарядили в пестрое платье, а гроб отнесли в общий дом, где с ней могли попрощаться все желающие. К слову, кроме меня, желающих во всех Боровичах не сыскалось. Даже староста предпочел остаться у входа и не подходить к злой бабе близко. Я подобным трепетом перед Ширхой не страдала, поэтому обошла по кругу стол, на котором возвышался гроб. Заодно проверила магический фон. Все в пределах нормы. Безбоязненно дотронулась до лба покойницы, осмотрела шею и запястье на наличие укусов нежити. Убедилась, что вредная баба отправилась на тот свет самостоятельно, а не при поддержке кого-то из местных, и развернулась к старости. «Можете не переживать, она мертва, окончательно и бесповоротно». Но даже это старосту не убедило. Он сложил перед собой руки, глянул просительно и самым натуральным образом взмолился к моей совести. «Госпожа ведьма, триединым вас заклинаю! Вы уж покараульте одну ноченьку, будьте так добры! Уберегите нас, простых смертных, от зла притаившегося!» И совсем иным голосом: «А ежели эта вампирюга воскреснуть изволит, то, увы, уж ее тогда хрясь по темечку! Вот вам и ухват потяжелее! Кузнец еще утром принес». Я с сомнением покосилась на внушительных размеров ухват, прислоненный к бревенчатой стене общего дома. «Таким я, хрясь по темечку, покойницы не организую. Я такой и двумя руками-то не подниму». «Выручайте, госпожа ведьма, вы уж войдите в наше положение. Не оставьте люд добрый», — заискивающим голоском сказал староста и выразительно похлопал по карману, в котором призывно звякнули монеты. «А уж мы-то в долгу не останемся. Скинемся всем честным народом и честь по чести оплатим за помощь вашу магическую». Магическая помощь селянам не требовалась. Я слабо верила в способности злой бабки мстить с того света и уже хотела было отказаться, но вспомнила о предстоящем экзамене. Оставалось пара дней до самого главного экзамена в моей ученической карьере, и если теорию можно повторять прямо в пути, то с практической частью были очевидные сложности. Дома я отработала все заклинания, что были в билетах, но паника требовала повторить их вместе с теорией. Однако на постоялых дворах магические всполохи, вырывающиеся из-за шторок и из тонкой щелочки под дверью, не приветствовались как хозяевами, так и постояльцами. А тут еще и эти остановки, удлиняющие путь. «Подежурить, значит», — задумчиво протянула я, уже присматривая место возле печки, потом подозрительно покосилась на покойницу, но не менее бледного старосту, и уверенно кивнула. «Хорошо, я подежурю». Староста просиял, как поднявшееся из-за горизонта солнышко. Я перенесла свои вещи с постоялого двора, заодно прихватив связку свечей для защитного круга и пару бутербродов для восполнения резерва. Староста проконтролировал, чтобы я заперла на засов дверь в общий дом, пообещал прийти с первыми петухами и умчался радовать селян внезапным налогом на ведьму, который в будущем должен был стать моим гонораром. Оставшись одна, я обошла дом и еще раз убедилась в собственной безопасности, а после выложила из свечи круг, запирающий магию, села внутрь и открыла конспекты. «Так, и что тут у нас? Билет первый? Упокоение душ». Зря боровичане в лице староста наговаривали на бабку. Ширха мирно лежала в гробу, позволив мне самозабвенно готовиться к экзамену, штудируя конспекты и отрабатывая комбинации. Я бы даже сказала, что в ее компании провела идеальную ночь, если бы не наступившее следом утро. Утро подкралось незаметно. Солнце попыталось пробиться сквозь плотные шторы и дотянуться до меня, сидевшей на полу в центре догорающего свечного круга, но не преуспело. Зато преуспел местный крылатый будильник. «Кукаре!» — язвительно пропел петух на все боровичи. «Тяв-тяв-тяв!» — внезапно всполошились деревенские собаки. «Ме!» Требовательно вклинилась в этот хор голосов какая-то отчаянная коза. Я отвлеклась на шум живности, сбилась, накосячила с заклинанием и в ужасе уставилась на плоды рук своих. Для тех, кто никогда не видел магических заклинаний в действии, сразу поясню. Это только у старших рас заклинания в виде вспышек, всполохов и молний. Для человеческих же магов все, что выше второй ступени сложности, обретает форму. Чаще всего животных, птиц, растений и геометрических фигур, но вот это прям очень редко. Например, громкоговоритель имел вид черной бабочки, которую сажали на шею. Поисковое заклинание — форму маленькой юркой змейки. А стандартная магическая атака принимала облик хищной кошки. И если маг сбивался в процессе, то вместо милой зверушки получалась кривая, косая и крайне недовольная ситуацией химера. Вот как сейчас. «Да уж, жизнь тебя не пощадила», — сказала я висящей в воздухе чудо-юде и сверилась с конспектом, разложенным на коленях. Конспект утверждал, что в результате должен получиться шустрый маленький мышонок, который побежит выманивать домового. Реальность же моргала разноцветными глазами, дергала лягушачьими лапами и демонстрировала неприличный жест рукой, росший прямо из мохнатой спины существа. Я поскорее щелкнула пальцами левой руки, развеивая получившегося монстрика, с тоской глянула на догорающий свечной круг, в котором провела эту ночь. Посмотрела на покойницу, чинно сложившую руки на груди, на список билетов для экзамена и чиркнула карандашом возле 13-го. За окнами вновь взвыли псы, а следом дверь в дом содрогнулась под ударами пудовых кулачищ. «Госпожа ведьма!» — встревоженным привидением провыл в замочную скважину староста. «Вы там того?» Многозначительная пауза. «Или не того?» Я попыталась встать и заверить перепуганного мужичка в своем полном здравии и примерном поведении покойницы, которую сторожила, но почувствовала острую боль в затекших ногах и вскрикнула. «А-а-а!» — испуганно взревели за дверью десятком голосов. «Дверь!» — заорали зычным басом. «Заколачивай дверь, пока эта тварь на свободу не выбралась!» «А я говорила! Я говорила!» торжествовал визгливый женский голосок. «Тащите масло и факелы! Сожжем эту мракобеску! И делов!» Влезла с инициативой какая-то бабка. «Так там аж ведьма!» напомнил староста. «И шо?» Ничуть не расстроилась бабка и уверенно припечатала. «Ведьмы не горят!» Мне крайне не хотелось разочаровывать бойкую старушку, Тем более, что я была простой выпускницей магической школы, а не пожароустойчивой ведьмой из ее фантазий, поэтому с трудом разогнула одеревеневшие за ночь конечности и поспешно выкрикнула. «Стойте! Все в порядке! Я иду!» Толпа притихла и, судя по сосредоточенному сопению, приникла к немногочисленным щелям, стараясь, если не увидеть, то хотя бы по звуку догадаться, что происходит внутри. Я поднялась на ноги, прихрамывая и негромко охая, по стеночке вышла в сени. Отодвинула засов, плечом толкнула рассохшуюся дверь и буквально вывалилась на крыльцо, где меня уже поджидала встревоженная общественность. При виде выпавшей из дверей злой, еле стоящей на ногах ведьмы, с перекошенным от боли лицом, боровичане дружно ахнули и осенили себя знаком триединого, сунули руки в карманы и уже там скрутили фиги. Ближе всех оказался староста в компании трех крепких мужиков с вилами и топором. Вездесущая малышня, которой полагалось мирно дрыхнуть в постельках, пряталась за покосившимся забором. Чуть поодаль, у раскидистой яблоньки, толкались любопытные бабы. «А я говорила!» — победно заголосила одна из них, поворачиваясь к соседке. «Говорила, что бабка Ширха не даст нам житья и на том свете. А ты? Зачем скидываться на ведьму? Сами покараулим!» «Вот бы я на тебя посмотрела после такого караула!» «Ой-ой! Эк, нашу ведьму упыриха высмоктала!» — причитала другая, более сердобольная. «Госпожа ведьма!» — заикаясь, позвал староста. «Вы как?» Я сосредоточила красные от недосыпа глаза на мужичонке и выразительно дернула веком. Народ попятился. «Впечатлительные они все здесь какие-то!» «Ох!» Простонала я, пронзенная очередной вспышкой боли в отходящих конечностях, и попыталась сесть прямо на крыльцо, чтобы растереть ноги. Староста почему-то решил, что госпожа ведьма так утомилась, всю ночь сражаясь с противной бабкой, что падает без сил. «Лови ее!» — скомандовал он, предусмотрительно отступая в сторону, чтобы уступить дорогу трем мужикам покрепче. И не успела я даже возмутиться, как заботливые руки подняли меня в воздух. Кто-то предложил качать спасительницу деревни, но я так страшно взвыла от боли, что местные решили ограничиться малым и просто с почетом пронесли несопротивляющуюся ведьму по главной дороге. У околицы толпа опомнилась, развернулась и понесла меня в обратную сторону. С шумом валилась в корчму, бережно усадила за вчерашний столик, уже накрытый для плотного завтрака, и поспешно высыпала на улицу. «Спасибочки, госпожа ведьма!» — с поклоном сказал староста, выкладывая передо мной горсть собранных накануне монет. «Вы кушайте, кушайте! Завтрак за наш счет!» Едва ли не бегом он пересек зал и присоединился к толпе, а я в окошко проследила за тем, как все те же крепкие мужики, что катали меня, пронеслись мимо, но уже с гробом над головами, и скрылись из виду. Вот это у бабки репутация! Со смесью зависти и восхищения пробормотала я и подтянула к себе тарелку с кашей. По правилам возничий никого не ждал. Проспали? Сами виноваты. Вот и сегодня телега до Древотяпска уже выехала за ворота Боровичей, но послушно притормозила и подождала, пока я добегу до них, лихо перемахну через невысокий борт и усядусь на свое законное место. «Пошла!» — приказал возница, и лошадки тронулись с места, увозя пассажиров подальше от гостеприимных Боровичей с их бабками. Дорога была укатанная, без особо глубоких ям и колдобин, поэтому я пристроила ученическую сумку под лавку, сложила на груди руки и смежила веки, планируя в качестве компенсации за ночные бдения провести весь путь до следующей остановки в уютной дреме, как вдруг... «Госпожа ведьма!» Вкрадчивым шепотом позвали меня. Я встрепенулась и повернула голову, немало озадаченная тем, что кто-то осмелился обратиться ко мне. Попутчик был молод, тщательно выбрит и одет в парадно-выходной костюм, слегка надъеденный молью на правом локте. В руках он сжимал перевязанную лентой коробку с чуток кривоватой, зато размашистой надписью «Одинокому волку». Явно подарок. «Госпожа ведьма, вы уж не серчайте, у меня к вам дело есть». «Ну?» — поторопила я. Парень подался вперед и зачастил. «Вы токмо выслушаете до конца, госпожа ведьма, и не подумайте ничего дурного. Видел я, как вы лихо магичили, когда покойницу сторожили». «Перевод. Я тут подсматривал за вами в окошко и сильно впечатлился». «И?» — выжидательно подняла я брови. Спутник подался вперед, понизил голос до заговорщического шепота и начал издалека. «Есть, значится, у меня хороший друг. С детства вместе на рыбалку бегали, яблоки воровали, в драках с соседскими друг друга прикрывали. Короче, хороший друг. Так вот он...» Я молча выслушала предложение, сравнила его с ночевкой возле гроба, взвесила оба варианта на весах абсурда, мысленно посмеялась над тем, какая интересная порой выпадает работенка на долю мага-практика, и согласно кивнула. «В конце концов, не все ж мне бегать по болотам за упырями». «Вы не пожалеете, госпожа ведьма!» — просиял парень, прижимая к груди подарок. «Надеюсь», — улыбнулась в ответ. «На то мы порешили».